И даже они, когда-то близкие ему люди, не бросили монетку в его покрытую грязной коркой ладонь. Поезд замедлил ход, резко остановился, потом еще проехал немного и опять остановился. Турецкий проснулся под впечатлением неприятного сна. В животе урчало. Вот почему ему снилось, что он голодный. Желудок действительно требовал пищи, ведь он не ел с вчерашнего дня. Последний раз обедал в Праге, в маленьком ресторанчике в аэропорту. Прошли уже сутки, а у него маковой росинки во рту не было. Правда, насчет росинки можно было с собой еще поспорить. Пил он много, это правда, но ведь ничем не закусывал. Турецкий привел себя в относительный порядок. Побриться было нечем, хорошо хоть расческа в кармане нашлась. В туалете, как ни странно, в металлической мыльнице, намертво припаянной к стене, сиротливо лежал крохотный кусочек мыла. Вид у него был довольно жалкий, но не до жиру. Александр Борисович умылся и даже намыленным пальцем почистил зубы. Пополоскал рот, но вкус земляничного мыла остался. Турецкий придирчиво стал изучать себя в зеркало. Вид не ахти. Подсохшая ссадина на лице бросалась в глаза. Куда ее спрячешь, если пластырь остался в сумке, а сумка валяется дома, в комнате? Может, Ирка ее уже и выбросила со всем содержимым? Ну что ж, новая жизнь так новая жизнь. Купит зубную щетку и пластырь. С этого начнет обзаводиться хозяйством. А сейчас главное поесть. Когда человек сытый, у него голова лучше работает. Будем преодолевать трудности по мере их поступления. Конец цитаты. Подпись Турецкий. Он невесело улыбнулся. Даже в критических ситуациях продолжал ерничать. Может, это не так уж и плохо. Если он в состоянии иронизировать над собой, значит, еще не все потеряно. И Александр пошел через вагоны в поисках ресторана. В вагоне-ресторане сидело всего несколько человек. Веселая парочка, судя по количеству тарелок, отмечала какое-то событие. После очередной короткой реплики красномордого ушастого парня румяная смешливая девушка начинала хохотать, закидывая назад голову. Парень самодовольно оглядывался на немногочисленных посетителей. Видно, очень гордился своим остроумием и жалел, что никто не слышит и не может оценить его остроты. Мужчина средних лет тщательно обгладывал куриные косточки, на столе перед ним выстроил из батареи бутылок с пивом. Турецкий с уважением посмотрел на него. Не слабо. Сам он больше шести за раз осилить не мог. Немолодая женщина с толстым слоем тонального крема на лице и подведенными черным карандашом глазами вальяжно сидела за столиком, ожидая, когда официант принесет ее заказ. Дама была очень элегантна и даже в вагоне-ресторане чувствовала себя раскованно. Наверное, ресторан для нее дом родной. По углам разместились еще несколько самых заурядных личностей. Все поглощены едой, никому нет дела до соседей. Турецкий занял столик, заказал графинчик водки и жареную рыбу, которая в меню называлась «рыба в кляре». «Рыбы нет, закончилась». Официант возвышался над Турецким и скучающим взглядом смотрел в окно. «Тогда отбивную по-кубански», — попросил Турецкий. «Закончилось», — коротко ответил официант, не отрывая взгляд от окна. «Ладно, несите бифштекс с картошкой». «Съели», — бесстрастно ответил официант, продолжая изучать проплывающий пейзаж за окном. «Что у вас в таком случае есть в это время суток?» — вежливо поинтересовался Турецкий. «Мало что осталось. Все съели. Время обеда уже прошло. Ужинать еще рано. Вот макароны по-флотски есть. Селедка с буряками, солянка с колбасой. Что хотите?» «А вон, товарищ, курицу ест, — показал глазами турецкий на дядьку с батареей пива.